У вас своя вера, свои обычаи, свои нравы. Если нужны вам деньги, оружие, патроны, даже военные руководители, вы их получите. Немцы действуют в одной связке с большевиками. Но если последние ведут деловые переговоры с Узунхаджи, то немцы окружили его почетом, осыпали лестью. Ты водрузишь на горах высокое знамя пророка. Твое имя станет великим. Тебя будут славить легенды. Твое имя станут прославлять в песнях. Большевики и немцы удачно действуют в связке. Добровольцам ставят преграды, задержки. И гибнут целые аулы. Доверчивым, простодушным горцам в начале века достаются горькие слезы. В 1920 году умирает Узунхаджи, не дожив до разоблачения обмана большевиков, вскоре запретивших суд шариата, начавших рушить мечети, отправлять на Соловки мул. Остались жить сторонники, последователи Узунхаджи. В их сердцах загорается пламя мести за сородичей, обманутых большевиками и сложивших головы в боях с деникинцами. Об этой истории то ли не знают, то ли не хотят знать наши политики. Тем более в Чечне растет секта узунхаджистов, и с каждым годом, особенно после депортации чеченского народа, набирает силу, а после распада СССР обстановка в Чечне накаляется вплоть до военных действий. Забыта поговорка о том, что любой худой мир лучше войны. Забыт призыв Михаила Булгакова «Не жгите аулов, все это кончится скверно». В записной книжке доктора Михаила Афанасьевича Булгакова есть такие строчки. «В один год я перевидал столько, что хватило бы Майн Риду на 10 томов. Но я не Майн Рид и не Бусенар. Я сыт по горло и совершенно загрызен вшами. Быть интеллигентом вовсе не обязательно быть идиотом. Довольно». Ниже приписал: «Проклятие воинам отныне и навеки». Однажды он признался Тасе: «Я восхищаюсь тобою. Ты живешь в тяжелейших условиях и даже не жалуешься на нечеловеческую жизнь». «Я живу, как и ты», — не задумываясь, ответила Тася. «Я твоя жена и должна переносить с тобой радости и горести. И мы не виноваты, что бед и несчастья нам пока выпало больше, чем радости. Но я поражаюсь тебе, набравшей смелости, решила постоять за себя, Тася. Ты едва ли не каждый день рискуешь жизнью, занят работой по горло, а находишь время для развлечений». Миша впервые услышал от Таси намек на измену и покраснел. Потом ушел в свои мысли, и Тасе показалось, что она осталась одна. Миша рядом, а его не существует. Она испугалась настолько, что готова была закричать, чтобы вернуть его к жизни. Но, к счастью, он поднял голову и хмуро вымолвил: «Не переживай, Таська. Когда не знаешь, как завтра сложится твоя судьба и вообще проснешься ли ты, то хочешь успеть испытать в ненормальной опасной жизни то, что в иное время даже не привлекло бы твое внимание. Очень трудно в наше время остаться человеком верным и нравственно чистым, как это удается тебе. Ты мой ангел. Ты мой ангел, Тася, ангел-хранитель», — сказал он и крепко обнял жену за плечи. «Не сердись на меня. Я тяжело болел. Иногда у меня в сознании разыгрывается фантазия, о которых я не помышлял прежде. Может, это остаточное и своеобразное влияние опиума, и порой захлестывает страсти, но не так, как к тебе. Ты моя единственная и настоящая любовь. Другой такой в моей жизни никогда не будет».